Слава нашему Господу! Пусть Бог благословит всех нас в этот шаббат. И я продолжаю начатую нами тему «Мишкан и Иешуа» или «Скиния». Да, такое вот более привычное, спасибо, Володя. Более привычное слово «Скиния», вы знаете. Я буду пользоваться словом «Мишкан». Это еврейское слово, танахическое, которое означает или строится от корня «шохен», «лишкон», означает «пребывать», «жить» или «быть соседом», «быть близко с кем-то». Отсюда же слово «шехина», то есть видимое, явное присутствие Бога. И мы говорим о связи скинии с Иешуа. Я коротко просто напомню, о чем говорили мы в прошлый шаббат. После того, как человек согрешил и был изгнан из Эдемского сада, он не мог уже напрямую общаться с Богом. И поэтому Бог дал определенный порядок, как человеку, если он хочет, встретиться с Творцом. Творец хочет этого всегда. Люди, к сожалению, не всегда этого хотят. Но если человек хочет, то есть определенный порядок. И для этого он дает впоследствии уже скинию. Но с самого начала был жертвенник, было жертвоприношение. После того, как евреи вышли из Египта, уже все было, ну скажем так, централизовано и оговорено Богом в книге «Исход», начиная с 25 главы по 31 главу, вы найдете описание самого Мишкана или скинии. Когда наступает время Нового Завета, мы читали с вами отрывок из послания к евреям из 10 главы, то автор этого послания говорит, что все, что было в Танахе, это было тень будущего блага. И мы понимаем из этого, что когда приходит Машиах на землю, он и является предметом, тенью которого был когда-то Мишкан. И поэтому Бог отменяет первое, чтобы постановить второе. Это никак не связано с тем, что Бог отменяет закон. Бог никогда закон не отменял. Меняется способ, как теперь приходить к Богу. Если раньше это было все в Мишкане, и через определенный порядок, то теперь тоже есть определенный порядок через Иешуа Мессию. И поэтому для нас очень важно понять связь между Танахом или танахическим способом, как прийти к Богу, и новозаветним, потому что в Мишкане в самом есть откровение о Мессии. И поэтому мы сегодня с вами будем подробно рассматривать весь этот комплекс сооружений. Первое, что мы видим, это забор. Есть определенный размер, 90 локтей на 25 локтей, на 45 локтей, извините. Я перевел все размеры в метры, чтобы просто вам было удобно. Поэтому я не буду это говорить в локтях, а буду говорить в метрической системе измерения. Значит, здесь 45 метров, здесь 22,5 метра. Ворота 10 метров в ширину. Они на самом деле непропорционально большие. Начнем с ворот. Они символизируют образ Иешуа, который говорит о себе: «Я есмь дверь овцам, и если мной войдут люди, они попадут в присутствие Бога». Давайте мы откроем сразу Евангелие от Иоанна, 10 глава, 9 стих. «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и пажить найдет». 7 стих тоже говорит: «Итак, опять Иешуа сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам». Это очень мощный прообраз для нас. Почему? Потому что мы, в принципе, привыкли с вами, что если есть какое-то пространство или какое-то помещение, должна быть дверь. Если вы помните, то даже в поле, вот чистое поле, ставили два столба и как бы через этот проход проходили. Это был как бы вход определенный на большую какую-то территорию, на большое пространство. Особенно вот на, в России, там вот славянские вот эти все территории, да, часто можно видеть, и по сей день, наверное, дорога идет, вот, вокруг поля, и вот стоит как бы, как ворота такие, два столба, то есть ты между ними проходишь. В принципе, это во всех культурах встречается, и это говорит о том, что есть определенный законный проход, можно войти, наверное, и вокруг, или залезть с черного хода. Но в 10 главе Иешуа говорит, тот, кто с черного входа заходит, перелазит Инди через забор, да? Значит, этот человек не является овцой, а наоборот, он является вором, потому что честному человеку скрывать нечего, он входит законной дорогой или законным путем. Почему эти ворота такие широкие? Мы привыкли, что, в принципе, вход или проем петах, он должен быть каким-то вот пропорциональным и нормальным. Здесь мы видим, что ворота очень широкие. Давайте мы откроем послание филиппийцам, вторую главу. Я просто хочу показать вам ведь эти прообразы, да, или эти ремазим, которые мы имеем в Танахе на Иешуа. Филиппийцам, 2 глава, 11 стих. И всякий язык, ну, можно даже взять с 9 стих, с 10. «Дабы пред именем Иешуа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Иешуа, Машиах, славу Бога Отца». Здесь написано, что представители всех народов, они должны войти в присутствие Бога. Символично ширина вот этих ворот именно показывает этот аспект, что Бог, как бы, вход к Нему, Он открыт для всех. И в этом проходе, вот в этом проеме, там не будет ни пробки, ни столпотворения, ни затора какого-то. Они достаточно широкие, чтобы во время праздника или во время, когда много людей приходит, наплыв большой. Обычно это было, когда было Шлушар и Галим, это были три праздника, обозначенных в Танахе, обязательных для любого верующего мужчины прийти на поклонение в Иерусалим. Это уже было позднее. Пока мы сейчас говорим о Мишкане, это переносной комплекс, который точно такой же, как потом был храм в Иерусалиме. Единственное, что этот Мишкан разбирался и переносился, а Иерусалимский храм уже являлся стационарным строением. И с этим еще было тоже связано много других вещей. 10 глава Евангелия от Иоанна, точно так же, то, что мы сейчас читали, только 6 стих мы посмотрим. 16, простите. «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Аминь. Это говорит о том, что путь к Богу открыт для всех народов. И уже там, в Мишкане, это было. Потому что вместе с евреями из Египта вышло очень много разноплеменного народа. И мы должны понимать, что Бог не проводит разницы, нет различия между евреем и неевреем в плане того, что каждый человек, он нуждается в спасении. Все грешники. Мы недавно с вами говорили, когда Павел пишет, он говорит, мы грешники не из язычников. То есть он говорит, что мы тоже грешники, просто у нас условия немножко другие, потому что мы в договоре с Богом. Вот. И это просто говорит о том, что на евреях лежит намного больше ответственности, чем на обычном человеке из другого народа. Но вход к Богу открыт всем. Ворота эти расположены были всегда на восток. Расположение вообще Мишкана, здесь был запад, здесь восток. Здесь, соответственно, север и юг. Правильно я написал или я ошибся? Правильно, хорошо. Когда человек туда входит, да, уже, и он находится внутри, вы даже вот если заметите, любой там, в принципе, вот Мисрат, кабинет, он построен так, что лицом ко входу сидит, да, тот, кто там начальствующий, то есть он видит все. На самом деле, вот со стороны востока приходит свет, то есть там восход солнца. Солнце – это светило, которое сотворил Творец, и оно является слабым очень, но все-таки является прообразом того света, который приходит в нашу жизнь от Бога. Наверное, многие из нас наблюдали рассвет. Вот. Я не знаю, как другие люди. Я когда еду на рыбалку, я еду обычно темное до рассвета, да, вот. Ожидание рассвета вот в моем переживании, в моем сердце настолько сильное, причем оно не ослабевает. Не бывает так, чтобы ты не ждал этот рассвет. И ты видишь, там уже чуть-чуть появляется где-то, и ты понимаешь неизбежно, ну сейчас придет свет, то есть полчаса, 20 минут и станет светло. Вот это ощущение как бы по природе присуще человеку. Мы все хотим, чтобы в нашу жизнь пришел свет. Мы все хотим, чтобы пришел в нашу жизнь Бог, потому что мы нуждаемся в Нем. Каждый человек нуждается в Боге. И есть люди, которые делают вид, что они не нуждаются в Создателе. Но это неправда на самом деле. Точно так же, как иногда дети обижаются, но они не могут без родителей. Они от них зависят очень сильно. Точно так же мы зависим от Бога, мы зависим от Творца. Может быть, это кому-то и не нравится, а мне наоборот нравится. Потому что так или иначе мы все от кого-то зависим. От работодателя своего, от мужа, от жены, от тещи, которая, чтобы не выгнала из дома, надо жить там. Зависимость, понимаете? Если подумать, каждый человек, он от кого-то зависит. Как хорошо зависеть от того, кто вообще ни от кого не зависит. Понимаете? Упрощается схема. Цепь исчезает. Потому что любое творение, оно зависит. Либо от другого творения, а то, в свою очередь, от этого творения. Но в итоге все зависит от Творца. Жизнь распределяет Бог по сей день. Дает эту жизнь. И все держится Его Словом. Божьим Словом держится. Даже на уровне молекулярной физики, если вы углубитесь немножко в эту тему, вы поймете, что сверхъестественным образом есть связи молекулярные, которые невозможно объяснить рационально. И рационально можно еще как-то понять и объяснить. Вот как оно такое твердое, а между ними нет ничего. Расстояние есть в железе, в бумаге, во всех предметах. Это очень сложно понять, вникнуть. Поэтому запомните, наука, это попытка объяснить действительность. Но не более того. Люди пытаются, они исследуют, пытаются как-то объяснить то, что наблюдают. Но никогда нельзя с точностью или с уверенностью сказать на 100%, что есть полное понимание этих процессов. Евангелие от Иоанна, 1 глава, по поводу света и того, откуда приходит свет. 9 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Аминь. Когда-то мы эту тему подробно уже говорили. Что такое просвещает? Просвещать. Помните, было в Советском Союзе Министерство просвещения и образования? Очень темная территория, кстати. Совершенно мрачная. Потому что просвещением занимались темные люди, отказавшиеся от Бога. И непонятно, кого и чем они просвещали. Но я хочу объяснить, что если вы откроете энциклопедический словарь и прочтете значение слова «просвещать», там будет примерно следующая формулировка. Это значит пропустить сквозь что-либо или кого-либо лучи с целью исследовать внутренность. Поэтому, когда мы делаем флюорограмму, или как она правильно называется, флюорография, мы делаем рентгеновский снимок. Сквозь нас проходят лучи, и видно, что внутри, так или нет? Был свет истинный, просто вдумайтесь в это, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Это говорит о том, что свет Божий, который приходит с востока, вот отсюда, он каждого человека знает всю внутренность нашу. Но на эту тему вы найдете массу стихов в Священном Писании. Бог знает наше нутро. А поскольку Он и так все знает, то лучше самому Ему все рассказать и покаяться, и приобрести благоволение в Его очах. Потому что когда родитель знает, что ребенок шкодит, ребенок тоже об этом знает. Но когда ребенок делает вид, что это не он, есть какой-то воспитательный процесс. Но когда приходит ребенок и говорит: папа или мама, извини, я там вазу разбил или чашку разбил, я там все убрал, ну так получилось. Уже тут нет места наказанию, потому что ты понимаешь, что ребенок все видит, он сам понимает, что было неправильно. Как бы зачем просто так вот над ним какие-то наказания применять. Точно так же Бог. Мы просто должны понять, как это работает. Он и так все знает, и так все открыто перед Ним. Он просвещает каждого человека. То есть Он пропускает сквозь нас вот этот свой свет, который не является солнечным, рентгеновским или альфа-лучами. Это свет божественный. Это истинный свет, который показывает все, всю подноготную. В Евангелии от Иоанна написано это о Иешуа. Иешуа есть свет истинный. Понимаете, когда в нашу жизнь приходит Машиах, он действительно приходит как тот, кто исследует все, что внутри, ставит диагноз и говорит, что делать. Он говорит, где выход есть, как лечиться. Я думаю, что когда человек узнает о какой-то болезни, больше всего его интересует, лечится она или не лечится. Так или нет? И когда он знает, что это лечится, ну не страшно. Можно вылечиться, оказывается. Когда мы читаем Танах, читаем Священное Писание, мы видим, Тора, она ставит нам диагноз. Но она не назначает как бы лечение. Открыто. Намеком, косвенно, да, она говорит, что делать с этим. По крайней мере, для того времени. Но сегодня, когда люди читают закон, им кажется, там ничего такого нету, что могло бы тебе помочь. Но Библия говорит, что закон, он где-то водитель к Мессии. То есть закон тебя берет за руку и отводит в другой кабинет, скажем так, где врач тебе выписывает лекарства. И когда мы узнаем из Священных Писаний, что наша болезнь называется грех, последствия этой болезни – смерть. Священное Писание говорит, это лечится. Это можно исцелить. Исцеляет эту болезнь жертва Иешуа Мессии. И ранами Его мы исцелились. Это не про насморк, не про грипп. Это про грех, который ведет к смерти. Наше исцеление, благодаря Его жертве, становится реальным. В это надо только поверить. И Мишкан показывает нам, скиния показывает нам, что все предметы, они имеют определенный смысл для нас. Следующее, забор. Вот этот забор, он был 2,5 метра, достаточно высокий. То есть невозможно было через забор заглянуть, что-то увидеть. Нужно было войти туда, чтобы узнать, что внутри. Что означает забор? Вообще, для чего люди строят заборы? Правильно? Несколько стихов. То есть это защита наша. Я хочу сказать, что Иешуа является воротами или дверью, через которого входят люди к Богу. Понимаете? Иешуа, он достаточно большой и широкий, чтобы через него могли войти все народы. Иешуа, он есть свет, который приходит с востока или от Бога, да, с той стороны, где встает солнце, вот оттуда приходит. Это символы. Забор точно так же символизирует то, что Бог, Он ограждает свой народ. Он является этим забором для нас. Сейчас я хочу несколько слов сказать, что если кто-то думает, что так мы теперь как в зоне, что мы за забором жить должны, ты должен понять, что для тебя забор – это ограда всякого зверья, от волков, от нападения извне. Ты можешь выходить и входить, но у тебя есть где спрятаться. Только в Боге успокаивается душа моя, так или нет? Он есть крепкая башня, убегает в него всякий праведник и будет спасен. То есть ты не сидишь в этой башне, как в Бастилии заключенный. Ты туда можешь прийти, когда тебе нужно, и укрыться в нем. Вот это надо понять. Псалом 30. Немножко сейчас мы по книге Псалтырь посмотрим. 30 Псалом, 4 стих. «Ибо ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною». Амен. То есть псалмопевец говорит, это Псалом Давида, Богу: «Ты ограда моя». 90-й Псалом, 90-й очень известный Псалом, тоже 4 стих. Мы его поем, кстати. «Перьями своими осенит тебя, и под крылами его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его». Аминь. Щит и ограждение – истина его. Кто есть истина, скажите? Иисус, он говорит о себе в Евангелии от Иоанна: «Я есмь путь, истина и жизнь». То есть Он и является этим ограждением для нас, как истина, которая защищает нас, понимаете, дает нам вот эту защиту от внешних разного рода плохих вещей. Было или нет такое понимание у древних, мы видим, да, Давид. Но раньше еще, вторая книга царств, 22 глава, 3 стих. Опять же, это молитва Давида, хвалебная песнь, которую воспел царь Давид. «Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое». Аминь. «Спаситель мой, от бед ты избавил меня». Аминь. То есть мы видим, что Бог является ограждением или защитой. Точно так же Иешуа для своего народа, для общины своей, он является полным воплощением Бога на земле, и сегодня Он также является защитой, ограждением и истиной. 143-й есть еще псалом и так далее. Следующее, что мы находим по входу суда, ну я вот так нарисую сразу здесь сам мешкан, так, здесь вот находится жертвенник всесожжения. Я рисую его вот так, потому что это пандус к жертвеннику. Сбоку я нарисую, как это он выглядел, да? Ну, вот так вот примерно. И к нему вот, не ступени, а вот священник поднимался по пандусу. Понятно, да? Я, если не забуду, в следующий раз принесу. Просто показать вам, я такие вещи покупаю. Я просто в одном магазине, где продается христианская литература, в Хайфе у нас тут, купил атлас цветной такой. Там, вот. И в этом атласе нарисован жертвенник со ступеньками. И я вот не могу понять, как можно такую литературу, понимаете, выпускать. То есть люди хотят, чтобы здесь в Израиле их воспринимали серьезно. Как это может быть тогда, когда ты выпускаешь книжка, атлас цветной, там, с иллюстрациями на картинке жертвенник со ступенями? Вот не помещаются в моей голове такие вещи. Хоть умри. Но у нас вот правильно все будет, поэтому я схематически рисую, понятно, да, это вид сверху, это жертвенник всесожжения. Место, где заколаются жертвы, место, где проливается кровь, где приносят всесожжение. И мы знаем, что Иешуа пролил свою кровь за нас. Евангелие от Матфея 26:28. Евангелие от Матфея 26:28. «Сказываю же вам, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Аминь. 26:28. И первое послание Иоанна, которое мы с вами закончили изучать на этой неделе, на прошлой неделе. 1:7. 1 Иоанна 1:7. «И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иешуа Мессии, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Амен. Видите, если мы ходим в этом свете, который нас просвещает, который приходит в жизнь каждого человека, и он каждого просвещает, но не каждый хочет быть в этом свете. Многие прячутся по углам, по темным углам. Дети Божьи, наоборот, идут к свету, чтобы явны были их дела. Это вы найдете в 3 главе Евангелия от Иоанна. А здесь написано, что кровь Его очищает нас от всякого греха. На жертвеннике происходило очищение грехов, но здесь приносились в основном, тут все жертвы вообще приносились. Вот на этом жертвеннике зарезалось, ну, все. Какие виды жертв были, я коротко скажу. Быки, бараны, но были взрослые бараны и молодые. То есть они назывались по-разному. Козлы на Йом-Кипур обязательно. И голуби. Вот 4 вида животных, которые пригодны были для того, чтобы их убивали на этом жертвеннике. Поскольку жертвенника нет, сегодня в полной мере работает жертва Иешуа Мессии. Я сейчас в эту тему не буду углубляться. Мы об этом много уже говорили. Таким образом, он является и жертвенником нашим, где происходит прощение грехов. В нем или на нем. Он же является и жертвами всеми, которые приносятся. Об этом мы с вами очень много говорили, когда праздники мы с вами рассматриваем, в том числе и Йом-Кипур. Поэтому я двигаюсь дальше. Следующий предмет, который мы находим здесь в скинии, это умывальник или море оно еще называлось, да, в нем была вода, оттуда брали определенными сосудами воду, чтобы омывать руки и ноги священники. Я просто слышал, как часто учат, что там они совершали миквы, они там не совершали, потому что в пустыне воду трудно, в общем, с водой. Там, если человек два раза искупается, то на завтра и на послезавтра эта вода просто сгниет, она скиснет там. Невозможно. Я нашел в Талмуде, было такое вот, похоже, даже как-то на самовар или что. Такой вот сосуд был, вот. Вот так вот он стоял. И вот тут у него было 12 краников таких. По вокруг. Вот туда воду набирали в пустыне. И священник приходил, открывал, он мыл руки, омывал ноги, потому что в Йом-Кипур 10 раз за день он это делал, первосвященник, и переодевался 5 раз. Поэтому он омывался до переодевания и после переодевания. Ну и продолжал совершать свою всю эту работу. Просто вот этих всех вещей, как бы их нету в каноне, я имею в виду вот такого сосуда, да, а есть... Вот это медное море, оно толщиной было в ладонь, очень большое. Там как бы держали запас воды, но оно олицетворяло собой омовение. Омовение. Поэтому мы с вами, помните, недавно говорили в книге пророка Иезекииля, есть стих, который говорит, «Они, Юд-Гей, Вав-Гей, Микве, Исраэль». То есть Бог говорит, «Я». Омовение Израиля, но слово «микве» можно понимать и как надежду. То есть и омовение, и надежда. Там у нас переведено как «упование». «Я надежда» – это правильный перевод, но у этого слова два значения. Очень часто просто, когда вы читаете на иврите Писание, вы можете видеть несколько уровней смысловых, и это, в принципе, для еврейской вот, идеи вполне... привычно такая, вот такой вот способ передачи информации. Но даже в русскоязычной культуре ведь есть иносказания определенные, да? Человек говорит, или там читать между строчек, вот есть такие понимания. А в иврите по-другому это выглядит. Просто слово, имея несколько значений, является таким информационным контейнером, в который упаковано в одно слово несколько смыслов. И один связан с другим. Согласитесь, что если Бог является моим омовением, Он же является и надеждой на мое избавление, потому что в Нем омываются мои грехи, значит, Он моя надежда. Примерно вот так можно было бы это объяснить. И поэтому вот этот киор, он был сделан из меди. Медь вообще, она... является символом выносливости. Амидут в иврите. Амидут. Кен. Иешуа был очень в этом смысле выносливым. Я думаю, обычный человек просто физически и психологически не выдержал бы вот то, что он пережил. Что его вечером арестовали, всю ночь его избивали, мучили. Пилат его, когда увидел, он говорит, так это же человек. Как бы, ну что вы с ним сделали? Вообще, там, невозможно было увидеть в нем человеческий образ. Мое личное вот переживание, что пророчество, написанное в Исаии 52 глава, в конце главы, и то, что сказал Пилат, это есть исполнение пророчества из 52 главы, что лик его обезображен был паче всякого человека. И когда Пилат его увидел, он говорит, «Се человек». То есть он говорит, «Это же человек», то есть его изуродовали просто. Но это было только начало, потому что потом его избивали римской плетью, 40 ударов, это просто мясо до кости снимали. Это артерии рвались, понимаете? Вены. Это не то, что там плеткой побили. Даже плеткой не выдерживал человек иногда. Обычным вот кнутом, если били, умирал. Или от болевого шока мог с ума сойти человек от боли просто. А здесь просто вот до кости. Я просто читал, мне интересно было, изучал эту тему. Когда приговаривали человека к побитию римской плетью, люди платили палачу большую сумму, чтобы палач убил сразу. И бил уже труп. Понимаете? Опытный палач убивал с одного удара человека. Римской плетью. Один удар в область шеи, и он ему просто ломал позвоночник. Один удар. Поэтому платили большие деньги, чтобы не мучаться. Родственники там собирались. Иешуа выдержал 40 ударов. После этого он еще тащил на себе неотесанное вот это бревно. Крест вот этот. Вы понимаете, вы возьмите просто на голое тело. Не надо там даже, чтобы раны были. Ну просто на голое тело возьмите вот этот кусок бревна с занозами со всеми вот этими. Попробуйте его тащить. А это просто изорванная плоть. Поэтому медь является символом выносливости. Еще 6 часов он жил на кресте. Именно в нем происходит наше омовение. Иоанна 13 глава, 8 стих. Иешуа отвечал ему: «Если не умою тебя», помните, с Петром, «не имеешь части со мною». Это значит, что нам нужно жизнью очищения жить. То есть погрузиться в него буквально как в свое омовение. И только через кровь Иешуа мы можем очиститься и узреть Бога. В следующий раз мы с вами поговорим о святилище, о том, что находится здесь. Заранее забегая вперед, я скажу, что здесь у нас был апорохет, здесь у нас был ковчег завета, здесь жертвенник курения. Я подробно в следующий шаббат буду объяснять, как это связано с Иешуа, потому что сегодня мы увидели, да, даже внешние вот эти вещи указывают на него. Указывают на него. Здесь находился Шулхан Лехем Паним, то есть стол хлебов предложения с 12 хлебами. Вот. И здесь было у нас минора, семисвечи. Здесь завеса первая, и здесь порохет. Вот вторая завеса. Это основные предметы скинии, которые говорят нам именно о Иешуа. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, пускай Господь благословит нас, чтобы мы действительно понимали и видели, что Бог делится с нами уже этой информацией заранее. И, конечно, во времена Иешуа и во времена Мишкана, я думаю, что люди понимали не так, как мы сегодня это объясняем. Почему? Потому что это было тень будущих благ. Самого предмета еще не было видно. Но было понятно, что здесь происходит главное действие. Решается вопрос греха и смерти. Или смерти и жизни. Поэтому через скинию мы можем попасть в присутствие Бога. Новый Завет, через Иешуа Мессию мы тоже можем попасть к Богу. Мы можем прийти к Нему через Него. Нет другого порядка. Точно так же, как во времена Ветхого Завета, вот это стояло в пустыне, да? Ты мог рядом, где угодно, резать что хочешь, но Бог не принимал это как жертву. То есть это не было дорогой к Нему. Хотел ты, если прийти, ты должен был пойти туда, в скинию, ты должен был обратиться к священнику, к человеку, который назначен Богом, чтобы быть посредником, и он должен был сделать все по закону и по уставу. В конце я просто зачитаю вам несколько стихов из книги Исход, 25 глава. Я просто хочу обратить внимание, насколько точно и скрупулезно нужно было все сделать. И Моисей это сделал. Поэтому я всех призываю, всю общину, в этом смысле, быть похожими на Моисея. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношения, которые вы должны принимать от них. Золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую, червленую, и виссон, и козью шерсть. Кожи барани красные и кожи синие. И дерева ситим, елей для светильника, ароматы для елея помазания, для благовонного курения, камень оникс, и камни вставные для эфода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все сделайте, как я показываю тебе. И образец скини, и образец всех сосудов ее. Так и сделайте. Аминь. Понимаете, если бы Моисей добавил еще хотя бы одну деталь, эта скиня стала бы некошерной вся. Поэтому, когда мы делаем какое-то служение, нужно сделать то, что говорят. Не меньше и не больше. И тогда будет полнота. Все, что делает Бог, в этом есть полнота. Если туда чуть-чуть чего-то добавить, полнота исчезает. Чтобы вам было понятно, я вам дам сейчас очень простой пример. Сестры, поднимите руку, кто умеет печь торты вкусные, выше. Не бойтесь, я не буду просить вас печь. Хорошо. Братья, поднимите руки, кто любит кушать вкусные торты. Отлично. Понимаете, представьте себе, что хозяйка готовит торт, она испекла там 7 слоев коржей, мягких там таких, намазала кремом, прослойка вся, потом сверху все это намазала кремом, потом такие розочки там, да, красивые, и в середине на этой розочке еще такая вот одна земляничка. А потом еще берет, ну, торт, чтобы вкусно было, и сверху на эту земляничку стакан сахара. Видите, вроде бы сахар, ну, хорошая вещь, да? Но вот портит как-то, да, вот эту всю гармонию. Вот это и есть полнота. То есть, когда Бог что-то делает и уже положил земляничку, не надо сверху сыпать стакан сахара. Перебор будет. И я хочу, чтобы мы все чувствовали, и чтобы вот не было у нас перебора в этом смысле. Служение должно быть правильным, гармоничным, здоровым и здравым. Без отклонений. Без каких-то там непонятных проявлений. Оно должно быть таким, чтобы видно было в этом долголетие, здоровье, успех, полнота, стабильность. Вот так должно быть. Поэтому я хочу всех нас благословить и помолиться. Господь, благодарю Тебя и славлю за день Твой шаббатный, который сотворил Ты во славу Свою и поставил эту субботу знамения между собой и народом Твоим. Благословен Ты, Бог, дающий жизнь всему живому и все необходимое для жизни. Благослови нас, пожалуйста, чтобы Слово Твое, оно укрепилось в нас, дало свои плоды, и пусть каждый из нас плодоносит Тебе. И пускай плоды наши, они будут достойны царского стола. Благослови, чтобы ни один из нас не приносил Тебе дикие ягоды. Молю Тебя, Господь, во имя Иешуа Мессии. Аминь.